Иронично поднимаю бровь. Да, а перепады температуры между дневной и ночной стороной тебя не смущают? Игривое хмыканье. Откровенно говоря, меня не смущаешь даже ты. А ты меня смущаешься? Тем более нет. Да и луна мне понравилась. Она сладкая, как медовый пряник. Вот и поговорили. Шутка. Конечно, чего нам смущаться друг друга после всего, что было. Мы твердо собирались пожениться, и ни у нее, ни у меня не было сомнений на этот счет. А нравы в 2015 году были несколько свободнее, чем в каком-нибудь 1915-м. Впрочем, они и тогда пуританскими ни разу не были, могу авторитетно засвидетельствовать. Но вот пожениться мы можем только в 18. Разве что именное повеление императрицы может ускорить этот процесс. Может это случиться, в этом мире может случиться все. Мария Благословенная и их дети женились и выходили замуж в 16. Сейчас раньше 18 нельзя, в теории. Но, традиция, императрица – это закон, а закон – это императрица. И нет тут никаких вариантов, отговорок, отсылок, типа есть же конституция, сенат и прочие правительства. Да, есть. Но императорский закон на престолонаследие и все, что с ним связано, включая брак возможных наследников престола, это только и исключительно высочайшая воля монарха, и никого больше. Иначе бы Мария I не смогла бы так легко выкинуть сына, лишив прав на престол. Короче, посмотрим. Идинка все делает для исключения нас из свода законов и уложения империи, и для перевода нашего частного случая под действие высочайшей воли. Давай бросим этот официоз. Наверняка тут есть более скромные места. Моя подруга, ничуть не стесняясь, потянулась своими губами к моим. Я стараюсь беречься, но моя подруга имеет совсем другие планы, в том числе и на меня, и на титул. Скандал? Какой тут может быть скандал? Мы же не в деревне живем, мы элита. Нам можно, если не все, то очень многое. Диана уверена, что молодая императрица закроет глаза на что угодно, только чтобы выбросить меня из числа возможных претендентов на престол, и даст дозволение. А вот папаня мой как раз будет всячески затягивать процесс, наблюдая за развитием событий и ожидая, пусть призрачного, но шанса. Спешить-то ему некуда. Одинка и императрица такого шанса постараются ему не дать. Ничего личного, лишь интересы. У каждого из нас, во всяком случае, если отбросить личные чувства. Господи, как же хорошо и романтично родиться в императорской семье и иметь законные права на престол. Как мне все это надоело. Только-только расслабился, что я какой-то там шестой сын и вообще никаким краем, но политика опять показала свою хитрую гримасу. Да и Дина тоже, не менее хитрую. Почему я должен подозревать любимую в корыстном желании заполучить корону? А может и не одну. Я не хотел трона в прошлой жизни, и в этой тоже не хочу. И, надеюсь, что не захочу. В крайнем случае трон императора Марса меня устроит, но не более. С землей разгребайтесь сами. Шутка. Терра Единство. Российская империя. Московская губерния. Деревня Матюкова. Машинно-тракторная станция. 31 марта 2015 года. Иван, посмотри движок моего коня. Чет стучит при ходьбе. Иванов разогнулся, вынимая голову и всего себя из чрева другого трактора, и поинтересовался, а что мне за это будет? Тракторист Смирнов пожал плечами. Ну, могу не написать докладную Степанову. Усмешка. Ну, вот пусть Степанов тебе и делает. Все в город давно подались, работать некому. А на станции тебе недели три будут делать, а посевная и прочая фигня. Да, знаю. Что ты хочешь? Иванов задумчиво посмотрел в небо, а потом неопределенно ответил. Угадай. Б. Получишь ты свои пол-литра. Что ж ты так неуважительно? Космические корабли, как известно, бороздят космическое пространство. Мог бы со всем уважением. Ваня, я тебя сейчас наверну монтировкой. И делать своего коня будешь сам. Через 5 минут Смирнов шел по дороге от МТС и в сердцах костерил Иванова. Блин, в космос летаем, на Луне города, а как была фигня, так и осталась. Неискоренимо. Терра Единство. Российская империя. Новая Москва. Парк покорителей космоса. 31 марта 2015 года. Ваше Всевеличие, срочное сообщение из Академии наук. Императрица разрывает секретный бланк. За ее спиной горит матовым светом экран звуковизуального подавления. Ваше Императорское Всесвятейшество и Величие. Средствами дальнего космического мониторинга телескопа Клибер, который находится на орбите Сатурна, обнаружен металлический продолговатый объект, который входит в Солнечную систему вне плоскости эклиптики на необычайной скорости. По оценкам экспертов, Объект не является частью облака Оорта, а прилетел из межзвездного или межгалактического пространства. Данные подтверждены Большой обсерваторией Луны и орбитальными обсерваториями Земли. Не исключен инопланетный контакт. Ситуация контролируется. Требуется дозволение на начало процедуры по протоколу контакт для возможного установления радио, световой или иной связи с вероятным инопланетным объектом. Ваш верный слуга академик Уколов. Да уж, не было печали. Терра Единства. Российская империя. Новая Москва. Парк покорителей космоса. 31 марта 2015 года. Емицарватская стояла в толпе. Конечно, ее не поставили в числе прочих, набежавших на праздничное открытие. У нее было персональное приглашение, и соответствующий стюард провел ее на заранее зарезервированное место, с которого открывался прекрасный вид на церемонию открытия Всетерранской выставки и лично на государыню-императрицу. Императрица выглядела великолепно. Нет, не прелестно, как могла бы выглядеть юная девушка-подросток, а именно великолепно. Красивая, знающая себе цену, молодая женщина. 39 лет – это как раз тот самый возраст, когда женщины, при должном уходе, буквально расцветают. А можно не сомневаться, что у Марии Михайловны уход был на зависть многим. Наталья Андреевна, какая неожиданная встреча. Вновь искренне рад вас видеть. Ната покосилась на наследника Луны. Ваше лунное высочество, без чинов и титулов, мы же не на официальном приеме. Для вас, просто лев. Как вам выставка? Забавно. Вот как, и что же на этой выставке вам показалось забавным? Забавно, что мы с вами опять пересеклись. Ах, вы об этом. Да нет, ничего тут необычного нет. Так уж совпало, что на Землю не ходят рейсовые автобусы, а на борту космического корабля часто можно встретиться с самыми разными людьми. Даже порой случаи бывают совершенно неожиданными. А про сегодняшний случай, так, согласитесь, тут же собралась вся элита, а выставку открывает сама государыня. Странно было бы, если бы с вами тут не встретились. Кстати, сегодня разбирал итоги наших учений на Луне. Оценки всех экспертов относительно ваших решений решительно выше всяких похвал. Вы тогда были великолепны. Впрочем, я тут грешу против истины, ведь вы прекрасны всегда и во всем. Емицарватская напряглась. Спасибо, но... Тот поднял ладони в защитном жесте. Нет-нет, не подумайте только, что я к вам клеюсь. Ничего недостойного и порочащего вашу честь. Я говорю совершенно искренне. Очень рад, что мы с вами тогда в Константинополе поговорили и Луна получила такого блестящего специалиста, как вы. И да, чтоб вы совершенно успокоились, я не стану приглашать вас на ужин. Боже упаси, без вашего даже намека на благосклонность ничего такого в принципе не может случиться, хотя, признаю, вы прекрасная женщина и вы мне очень нравитесь, мягко говоря, так что приглашения на ужин не будет. Уж прошу вас милостиво меня простить, но я буду негалантным дворянином, если не приглашу такую барышню, как вы, на деловой обед. Просто поговорим о службе и вообще о жизни. Признаюсь, вы мне очень интересны как человек. Скептическая усмешка. Только как сослуживец и человек. Ваше высочество, Лев, я, серьезно, честно, кивок, да, откровенно, без фальши и красивых слов. Наташа, если позволите вас так называть, конечно, наши встречи не были случайными. Я не стану вам врать и нагонять романтического флера. Я в вас влюбился без памяти еще там, на собеседовании в Константинополе. Вы просто невообразимая девушка. Я знаю, что за мной ходят длинной толпой слухи, что я бабник и вообще. Нет, не буду их опровергать. Было. Но, Наташа, перед вами я чистый. Если вы мне дадите шанс, я стану самым счастливым человеком на Земле и на Луне. Улыбка. Шанс на что? Ну, хотя бы на обед. На обед, и только-то. Неожиданно Лев опустился на одно колено прямо в снег, толпа зазиралась, кто-то начал тут же снимать, и вынул из кармана коробочку. Сияние бриллиантов отразились в ярких глазах светлейшей. Наталья Андреевна, простите, я планировал это сделать в более романтической обстановке. У меня нет цветов, у меня есть только эта коробочка с кольцом и мое сердце, которое навсегда ваше. Наташа стояла словно окаменев, не веря в происходящее. Лев не шевелился, протягивая ей коробочку с кольцом. Все вокруг замерли. Даже императрица с интересом следила за происходящим, прервав протокол открытия выставки. Пауза. Тишина. Даже непоседливые весенние птицы вдруг замолчали. «Наталья Андреевна, станьте моей женой!» Та лишь прижала ладошку к своим губам.

выяснить, если рядом со взрослым телом в той ситуации в гроте был молодой мальчик, то могло случиться смещение, и сейчас в теле попаданца как раз тот пацан, а его мозг просто не успел овладеть управлением телом взрослого мужчины. Но, вероятно, это вопрос времени. Вот будет забавно, если настоящий князь Лунный придет в себя в госпитале острова в чужом теле. Но это страшные забавы, от которых мороз по коже и кошки скребутся у нее на душе. Если это действительно тот самый Михаил Александрович Романов, в теле которого оказался ее собственный прадед Михаил Великий, то не пойдет ли весь их мир наперекосяк, не схлопнется ли реальность Михаила Великого? Господи Боже, что значит воля твоя? Это испытание твое, остров, императорская резиденция, квартира их величеств, кабинет императрицы, 13 апреля 2015 года. Стакан свежевыжатого апельсинового сока приятно остудил горло. Много работы сегодня, много дум, много размышлений. И муж опять задерживается, а уже глубокий вечер и пора бы в кроватку. Маша поднялась из кресла и сладко потянулась. Благо нет тут никого, и не нужно изображать величественную царственность. Устало рухнув обратно в рабочее кресло, она вновь принялась за бумаги докладов и документы на своем планшете, иногда поглядывая на экран персоналки, раскрытой книги персональной мини-ЭВМ, которую в реальности Михаила Великого называли ноутбуком и компьютером. Тут, конечно, никто так не говорит. Говорят вычислитель или просто выч. Ситуация, согласно аналитическим докладам и замерам общественного мнения в империи, уверенно двигалась к потрясениям, в том числе и социальным. Появление на троне молодой императрицы резко всколыхнуло застоявшееся болото жизни. Старые элиты сильно обеспокоились возможной угрозой своему положению и своим привилегиям, а показательные аресты и расправа над заговорщиками лишь подтвердили опасения элит. Причем под элитами нужно понимать не только высшее дворянство, но и огромный бюрократический чиновничий аппарат империи, а также финансовые круги и кланы, которые сидели на бюджетных потоках и кормились со всяких ништяков, как сказал бы Михаил Великий. С другой стороны, давно зрела и нарастала волна недовольства тех, кому старики не давали ходу наверх и не допускали к вкусностям. Эти ожидали реформы того, что молодая императрица вычистит Авгеевы конюшни и откроет молодым элитам дорогу. С третьей стороны, накопилось общественное раздражение слишком уж устоявшимися порядками, и масса недовольства начинала серьезно бродить. Прокатившаяся по крупным городам, и не только крупным, волна митингов с восторгами по случаю воцарения Марии II имела не только верноподданнический подтекст, особенно среди молодежи. «Перемен» пел так и не родившийся в этом мире Виктор Цой. Песню эту царица знала в исполнении прадеда, который ее очень любил, как и все творчество этого певца. Так что Цой жив. Хотя, конечно, пока в тайном архиве, а там будет видно, выпускать ли этот массив песен в мир. Но Цой очень точно определил суть «Перемен». Хотя сам признавался, что песня не была написана об общественном запросе на перемены, а отражала его личный внутренний конфликт, но не столь важно. Важно то, что эту песню в реальности ее прадеда подхватили десятки миллионов человек и исполнялась она хором на площадях, или под гитару на кухнях и в подворотнях. В общем, ситуация явно накалялась. Императрица в общественном сознании вдруг стала именно знаменем и символом этих самых ожидаемых перемен. Хотела она этого или нет, но доклады и аналитика свидетельствуют именно об этом. Ее любили. Она была очень популярна. С одной стороны, это хорошо, а с другой, ужасно и очень опасно. Хорошо, потому что она может опереться на это общественное мнение, как оперся Михаил Великий на революционные настроения масс в 1917 году, бросив вызов старым элитам и закостеневшим порядкам времен своего царственного брата Николая. Но с другой, это очень опасные игры. И сам Михаил признавал, что он едва удержался, как он сам говорил, на бешено крутящейся под ногами бочке, и что ситуация почти вышла из-под контроля. История перестройки из мира прадеда, которая закончилась катастрофой, распадом СССР, обнищанием сотен миллионов человек и десятилетиями войн всех со всеми, демонстрировала всю опасность этого легкомысленного пути. Слишком легко потерять контроль над ситуацией, а ведь эти митинги в ее поддержку не только воплощают надежду на нее, но и проверяют, как власть отреагирует на собравшихся на площади недовольных. Митинг в поддержку Марии II – это хорошо и безопасно, разгонять его полиция не будет, но сам факт того, что народ начал ходить на митинги и проявлять интерес к политике, напрягал, и не стоит упускать из виду, что сама Мария II может из символа обновления и перемен очень быстро превратиться в сознании масс в ненавидимую Мегеру на троне, как только она этим самым революционным массам не даст того, что они хотят, а хотеть они будут все больше и больше, и пусть, как гласит наука, этих самых революционных масс в обществе процентов 5-10, они очень громкие и активные, и подбивают других, в том числе и на так называемую борьбу за справедливость, которая, как известно, у каждого в голове своя, как и правда, и здравствуйте, хаос и смута. В общем, все было сложно, и Мишка еще этот, возись еще и с этой проблемой. Молитва в храме не принесла ни покоя в ее душу, ни понимания, что ей с этим делать дальше. Миша не выходил у нее из головы, пока придержит его на острове, а там посмотрим. Пока готовит сеанс гипноза, отпускать его никуда нельзя, нужно убедиться во всем и разобраться. Мало ли что, торопиться, в общем-то, некуда. По большому счету хорошо и правильно было бы придушить всего попаданца и подружку его, дабы не нарушать гармонию и устоявшийся миропорядок, но страшно, и раз Господь перебросил его именно в их реальность, то, значит, ему виднее. Пути Господни, как известно, неисповедимы, да и не болтает этот Мишка почем зря, даже Вовка не смог отличить, хотя они знакомы с младенчества и давно живут в одной комнате общежития в лицее, и Диана ничего не почувствовала, лунные тоже, но они могли и не сильно присматриваться, Михаил там не самый любимый сын, а этот факт тоже можно использовать, было бы забавно показать мальчику Мише тело попаданца из грота, но, конечно, об этом не может быть и речи, он ведь совсем не дурак и в состоянии сложить 2 и 2, соотнеся свое появление здесь, в этом времени, это, так сказать, тело и историю с Михаилом Великим, который орудовал в его собственном теле начиная с 12 марта 1917 года. Впрочем, он действительно не дурак и что-то такое наверняка уже понял. Есть свой собственный пример попаданства и пример резкого изменения истории после его отбытия после 1917 года. Это открытая информация и, судя по отчетам, это первое, что он кинулся проверять по дороге из Гатчины в Санкт-Петербург. Так что сделать вывод о попаданце из будущего в его собственное тело он мог еще в первый день. А это, на секундочку, самая большая и охраняемая тайна их дома, о которой по традиции знают только 3 человека, правитель, его возможный преемник и ближайший член семьи, который неофициально управляет делами, в том числе всеми финансами, включая тайнами императорского дома, человек, который стоит за кулисами трона, и который, по факту, куда могущественнее, чем официальный канцлер империи. 3 посвященных было не всегда, бывало и 2, например, Михаил Великий и Мария Благословенная. И вот царственная бабушка не посвятила в тайну непутевого сына, а, дождавшись совершеннолетия внучки, посвятила в тайну ее. Так что и сейчас тайну знают также только 3. Сама Мария II, императрица мать Мария I и управделами дядя Маши царевич Федор, и доступ в секретный семейный архив, оставшийся от Михаила Великого и Марии Благословенной, тоже имели лишь 3 посвященных, а там такие тайны, что, даже столь стремительный рывок в космос и столь быстрое плотоядное освоение Луны базировалось на этом семейном архиве и завещании Михаила Великого, весь этот гигантский прогресс стиры, и могущество их дома, дома новых Романовых, наследников нового Михаила. Очень интересно и поучительно было читать дневники Благословенной, а там были и моменты, которые обычно доверять бумаге стеснялись, но Мария не считала нужным что-то скрывать и описывала многое подробно, часто очень откровенно, иногда даже слишком уж откровенно. Порой, когда их перечитывала Мария II, у той горели щеки и уши. Так подробно и с явным удовольствием описывала Благословенная в том числе и свою интимную жизнь, полную всяческих случаев, истории игр с любимым мужем, а тот тоже пуританином в реальной жизни вовсе не был и фантазию имел богатую, в том числе и в части романтики. Хотя, надо отдать им должное, они любили друг друга просто до безумия, и он ее буквально носил на руках. А описаний романтики в дневниках было очень много. Красивейшие сцены романтических вечеров, подарков, цветов, ужинов, ночей и рассветов, разные ситуации, разная обстановка, разные места. Михаил отлично музицировал, пел, рисовал, танцевал. Он обожал свою жену, так что жена не скучала и обожала его в ответ. Они вместе объездили всю Россию, всю Тиру и весь мир, и были очень счастливы вместе. Про это можно было снять настоящий шедевр, настоящее правдивое кино, или написать книгу. Много книг про попаданца из будущего, который изменил историю России и всего человечества, но который был живым человеком, который встретил в прошлом ту единственную, которую любил всю жизнь, за которую готов был убить без раздумий или умереть за нее. Если бы можно было людям показать настоящих Михаила и Марию, а не сформированный Министерством информации и империи кино благочестиво величественный образ, то люди бы просто ахнули, в том числе и от восторга. Но нельзя разрушать канон и легенду, так что только трое из ныне живущих могли читать дневники Марии, а она не скрывала и не стеснялась ничего, и спокойно оставила это все в семейном архиве, в том числе и рисунки с натурой ее самой, сделанные ее царственным мужем. А рисунки там порой такие, что кхе-кхе. Она явно наслаждалась своим молодым телом, любила подразнить мужа и требовала ее нарисовать, что муж с явным удовольствием и делал. И рисунков в стиле ню было довольно много, всяких. Так что, когда величественную и благочестивую благословенную показывают в кинохронике, Мария II лишь слегка улыбается уголками губ, вспоминая дневники благословенные и эти рисунки. Она еще ведь та чувственная темпераментная шалунья и озорная проказа была в реальной жизни. Как муж с ней только справлялся.